Я прямо сейчас без всяких объявлений, без разных пауз буду говорить, приготавливая еще раз наши сердца к тому, чтобы мы, принимая хлеб, когда будем пить глоток из чаши, чтобы мы по-настоящему всем сердцем отдали славу тому, который искупил нас. Пожалуйста, у кого есть Библия или Новые Заветы, 5 глава книги Откровения. Откройте, пожалуйста. 5 глава книги Откровения. В этой главе, 5 глава книги Откровения, здесь говорится о будущем. И я, готовясь к этому, я еще раз подумал, интересные мы люди верующие. Мы говорим и мечтаем, и, по крайней мере, так скажем, постоянно смотрим вперед, что произойдет, в данном случае, если мы умрем, если будет у нас смерть физическая, что будет после смерти? Заметьте, никогда новости в телевизоре и в интернете не говорят, что будет после смерти людей. Говорят, что плохо, когда сейчас болеют, или война происходит, когда сейчас люди умирают. Все. Дальше, в принципе, никто из новостей ничего не говорит о будущем. Готовясь по этой главе, я подумал, слушайте, какое чудесное у нас есть, новости, чудесная информация о будущем, которое произойдет уже не здесь, не на этой земле. И вот об этом будущем я хотел бы как раз говорить в связи с нашей сегодня темой о хлебопреломлении. Здесь по ходу текста я буду кое-что объяснять, и мы поговорим практически об этих моментах. 5 глава Откровения. Значит, это пишет Иоанн, тот же Иоанн, который и Евангелие от Иоанна написал. Он был пожилым человеком, когда Иисус дал ему увидеть то, что он видел. Вот. Итак, что Иоанн, потому что он пишет от своего имени. «И видел я в правой руке у сидящего на престоле книгу». Бог держит книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. Книга эта в виде свитка, она завернута в рулончик такой, и, как по тем правилам, было такие, были семь печатей, это значит, что они были, у нас, помните, сургуч, кто по ссылке видел те старые советские, там вот такое вот расплавленное, а потом печать ставит. Что-то похоже на это, потому что потом надо было печати сломать, чтобы это письмо распечатать. И, в общем, здесь семью печатями запечатано вот это, этот свиток, чтобы никто его не развернул. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати». Здесь мы видим еще одного очень сильного, но только это ангел, это не Бог. Сильный, который провозглашает громким голосом, и если смотреть по первой главе Откровения, то все происходит очень величественно. Голос Иисуса в первой главе очень такой сильный, как водопад. И здесь тоже был, если громкий голос, то это, если по-нашему говоря, как раскат грома происходит, такой капитальнейший. То есть очень величественная картина, и спрашивающий очень страшный говорит это все с таким голосом конкретным. Что-то какой-то здесь интерес вот в этой книге. Потому что Иоанн, когда он чуть-чуть вот дальше, 4 стих, он говорит, что я потом много плакал о том, что никого не нашлось достойного. Что-то такое там в этой книге сокрыто, что когда этот ангел спросил, кто есть достойный эту книгу раскрыть, то какой-то сильный интерес к этой книге произошел вот в этот момент. И что говорит Иоанн дальше, 3 стих. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть нее». Интересный момент. Вся вселенная стоит перед Богом практически. В общем, все поколения людей, тут написано такой масштаб на небе, то есть ангелы там собраны все, на земле, даже под землей. То есть это картина, то, что вся вселенная смотрит вот на этот свиток, или, так скажем, привлечено внимание к этому свитку. Ангел сильный спрашивает, кто может, другими словами, подойдите, достойные, возьмите этот свиток, и нет никого. Вот здесь я чуть остановился и подумал, давайте перечислим вот людей известных, которых мы знаем, например. Ну, есть очень многие там, да, кто, те, кто получили Нобелевскую премию за разные достижения. Ну, в 20 веке, извините, в нашем, это те, кто родились в 20 веке, да. Может быть, те, которые раньше были хорошие завоеватели, сильные люди, которые прошли там, говорится, извините, поговорка и Крым, и Рим, прошли много разных ситуаций, да, но нет среди достойного, нет среди военных достойных никого. Были хорошие люди, которые писатели, не только в наши времена, но и раньше, нормальные, которые сочиняли хорошие, очень сильные какие-то произведения, художники были разные. Были философы, мыслители очень сильные, которые могли обдумать какую-то философию жизни, смысл жизни, там разные нюансы. Если взять среди христиан, кто из самых таких, ну, достойных христиан, вы знаете, сказали бы, ну, скорее всего, это он. Может быть, апостол Павел, да? Самый больше всех потрудился в свое время, как апостол. Может быть, это даже тот же Иоанн. Он был прямо у груди Иисуса, когда Иисус был на вечере. Ну, самый близкий. Даже Петр говорит Иоанну, слушай, спроси там, кто там будет предателем. То есть Иоанн очень был близким. Иоанн сейчас стоит и видит эту картину, и он понимает, что он тоже недостоин. Хотя он Иисуса знал, так сказать, очень близко. Короче, если перечислять разных царей, президентов, простых людей, я даже подумал о том, что, знаете, есть просто очень хорошие, добрые люди. Ну, говорят, ну вот это уже человек действительно, ну, самый хороший. Кто его знает, близкие его там или соседи знают. Ну, вот этот человек, ну, сильно хорош. Возьмите, может быть, кто-то сейчас подумал, может, о своей маме или о папе своем, или, может быть, брат, а может быть, даже дети. Ну, вот невинное существо, хорошее, маленькое, там, мальчик или девочка. Вот, скорее всего, вот невинному ребенку могли бы уже дать как-то подойти к Богу и взять этот свиток и посмотреть на него. Друзья, никого не было достойного, никого. Это такая сильная, в общем-то, мысль о том, что ни одного существа, смотрите, среди ангелов ни одного достойного нет. Никто не мог ни на земле, ни в небесах, ни под землей подойти. И вот здесь Иоанн выражает свою какую-то скорбь, которая нам не до конца здесь понятна, мы не можем ее до конца уловить. Но он говорит, я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. Возможно, это пауза какая-то затянулась. Почему он много плакал? Ну, казалось бы, кто достоин? Типа, никто. Ну, там, раз, две секунды. А здесь какая-то была пауза, где, возможно, надо было, или, может быть, Иоанн-то почувствовал, что никто в это время, как пауза длится, никто не может оказаться достойным. Серьезный момент такой. Это, для меня это была хорошая остановка, еще раз подумать. Слушай, мы ни один не достойны. Ни один из нас не может похвастаться, сказать, Господи, ну, может быть, по какому-то там поступку моему, да, вот как-то вообще, и начинаешь молчать. И вот Иоанн даже заплакал от того, что никто не мог посмотреть туда. Пятый стих. Какая-то пауза, что-то заканчивается, и один из старцев, кстати, там четыре животных, четыре существа, которые вокруг престола, сверхъестественные существа, которые постоянно появляются в присутствии Божьем. В Ветхом Завете это видно, особенно в книге Иезекииля это видно. И вот здесь есть еще 24 старца, которые на престолах сидят. И один из этих старцев говорит Иоанну, не плачь, то есть не печалься, не скорби. Есть достойный. И вот он говорит, вот лев от колена Иудина, корень Давидов. Победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее. И здесь этот вот старец, один из 24, он начинает это говорить, и Иоанн хочет этого льва увидеть. И тут такая, конечно, образные нюансы, да, вот лев от колена Иудина. Это еще отсылает нас к книгу «Бытие», когда Яков благословлял своих детей, и он говорил о своем сыне Иуда, один из таких, скажем, не очень даже хороших сыновей среди 12, он был такой немножко корыстный, да, как он поступил с Иосифом, те говорили, давайте его убьем, он говорит, не надо убивать, мы его продадим, и выгода будет заодно, то есть такой, потом он раскаялся очень серьезно за это дело, там про Иуду есть нехорошие вещи написаны, но в конце концов, когда Якова благословляет, он говорит, придет примиритель именно через его род, через его поколение, через Иуду придет примиритель. Поэтому вот это вот слова из бытия, а теперь книга Откровения, соединяет всю Библию как бы в одной и говорит, вот он, примиритель, наконец-то мы видим его. Корень Давидов, то есть из потомка царя Давида, это целая линия царей, которая длится, в конце концов, Мессия, Христос, вот он победил и может эту книгу раскрыть. Представьте, когда объявляют, что лев, ну какой-то, да, там какое-то такое, кстати, мы вчера видели картину, очень большую картину, где лев бежит так в ну, вперед он смотрит, да, на тебя прямо. Такая серьезная картина, я внимание даже обратил. Когда лев, и кто, не знаю, видел, может быть, ну, в зоопарке большого льва, не маленького который, а здорового. Я помню, мы когда были в Киевском зоопарке, еще когда был маленький, я помню, когда он, в общем, рычал конкретно. Ну, лев, это серьезное дело. Здесь Иоанн взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоит агнец, как бы закланный. Вдруг почему-то не лев пред ним предстает, а предстает этот кроткий ягненок, как бы закланный. Трудно понять, что реально Иоанн увидел. Ну, как бы закланный, что это значит? Зарезанный он там, он живой, то ли кровь там была, или как, непонятно. Но вот этот момент Иоанн увидит и понимает, это ягненок, который закланный, жертвенное животное, ягненок, имеющий 7 рогов, это значит полной силы, полной власти, ягненок и тут же полной власти, лев одновременно и тут же агнец, и он имеет 7 глаз, которые являются 7 духов Божьих, посланных во всю землю, полнота Духа Святого там присутствует. Он это все видит, и вот с такими ну, описаниями, здесь воображение, в принципе, не стоит даже включать, потому что трудно все это дело понять до конца. И вот смотрите, как интересно, 7 стих. Когда вся вселенная молчит, нет ни одного достойного. И вот Иоанн пишет, и он пришел, кто? Этот агнец, пришел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле. Опять-таки, вот простота описания. Без всяких там фанфаров, каких-то там труб, каких-то величественных. Подходит и спокойно берет из руки сидящего на престоле этот свиток, эту книгу. Представляете, какой доступ у Иисуса к своему Отцу? Он раз и подошел и берет. И берет спокойно, без всяких слов. Никто нигде разрешения даже не спрашивает. Нет там какого-то такого величественной передачи вдруг этого свитка. Но он берет этот свиток. Когда взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И вот здесь вся эта вселенная, так скажем, все, особенно эти, которые приближенные к Богу, практически встают и поклоняются и говорят, о, вот это да, достоин. Я когда сидел, думал, как бы эту главу назвать, как бы вот, что хотелось бы. Я просто назвал, такими, без всяких разных там лозунгов, кто достоин, друзья, Иисус достоин. И сейчас дойдем до нас, здесь есть мы, это наше будущее. И вот когда вот эти животные четыре, когда эти 24 старца поклоняются здесь и начинают петь новую песню, 9 стих. Я посмотрел комментарии. Знаете, всегда вот книга Откровения, она сложная. Комментарии надо посмотреть, там разные мнения поспрашивать. В конце концов, 24 старца символизируют церковь. Это церковь. Я не буду сейчас долго объяснять все эти позиции, которые я вычитал, там почитал, посмотрел в разных нюансах. Это символ церкви. Поэтому, когда здесь поется песня, это поет искупленная церковь. Это поют спасенные люди. И это будущее. И вот здесь вот написано, говоря, что они поют. Я не знаю, какой там был ритм там, или какой там была мелодия этой песни, но смысл слов такой. «Достоин ты», обращение к Иисусу Христу, «взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Агнец достоин. Иисус Христос достоин. Интересно, этот Божий Сын, который так спокойно взял у своего Отца, у сидящего на престоле эту книгу, он достоин. За что? Здесь есть пояснение. Достоин ты взять книгу, снять с нее печати. И вот дальше стоит слово «ибо». Да, в современном русском языке написано «потому что». Из-за чего? Причина. Ты был убит, ты был заклан, тебя убили, и кровью своей ты искупил нас Богу. За искупление он достоин. За то, что он сделал. Давайте чуть-чуть посмотрим еще раз на Евангелие в этом смысле, что же произошло на самом деле. И почему вся вселенная в таком трепете стоит и говорит, ты достоин. Если еще раз коротко, мы знаем, что Бог святой, мы пели сегодня песню об этом. Бог свят, ангелы говорят, свят, свят Господь Саваоф. Он творец, он самый главный во всей вселенной. Когда еще ничего не было, он был. И потом, когда он создал людей, мы знаем, происходит событие, которое направлено против Бога. В эту святость стреляется, так скажем, вылетает грех людской. Творение восстает против Бога. Это серьезнейшее дело, серьезнейший бунт в Эдемском саду, который происходит. И этот грех – это величайшее оскорбление этого Бога. Величайшее. Как мы можем знать, что грех – величайшее оскорбление Бога? На протяжении всего Ветхого Завета идет приготовление к самой высокой жертве. Весь израильский народ, все разные нюансы, все идет приготовление к тому, что кто-то придет. Знаете, это указывает на то, что вина людей, наша вина, настолько сильная, что ничто не может эту вину загладить. На протяжении всей истории ни один царь, самый хороший, ни один добрый человек не мог предложить себя, не мог предложить свои добрые дела взамен этой вины, которую мы имеем. Никто не мог, лично за себя не мог принести, тем более за кого-то другого не мог принести. И поэтому, если мы видим, что самая величайшая жертва готовится потихоньку, и это самое интересное, не люди ее готовят, а приготавливает сам Бог на протяжении всего времени, то мы понимаем, что эта цена перекроет всю эту громадную тяжесть грехов. И кто эта цена? Сын Божий. Получается, если самый любимый сын, самый главный, смотрите, во всей вселенной даже здесь не находится ни одного достойного, там масса, тут даже перечислено сколько ангелов, написано «тьмы тем и тысячи тысяч». Есть в разных толкованиях, что такое тьма. Это значит, ну там, то ли миллиарды некоторые там по разным. Здесь тьмы, тем и тысячи тысяч. Тут масса небожителей, так сказать. Никто не достоин. И вот эта цена была уплачена тогда, когда римские воины его прибили. Народ израильский его предал. Язычники его, так сказать, прибили. Все национальности, в общем-то, участвовали при этом, получается, евреи-язычники. И вот когда эта цена уплачена, и теперь идет похвала этой цене, самому Иисусу Христу, достоин ты это сделал. Я еще раз подумал, слушайте, вот серьезно, когда мы говорим в Евангелии, пытаемся кому-то донести, что, слушай, ты не будешь на небе только потому, что ты совершенно недостоин там быть. Очень трудно это передать. Люди не чувствуют. Возьмите себя, проверьте себя, когда мы последний раз, так скажем, переживали о своем грехе, что мы там где-то сделали какой-то грех. Может быть, мысль грязная, может быть, какой-то поступок такой, разозлился где-то в чем-то. То есть мы грешим, и мы, в принципе, не отдаем отчета, насколько это серьезно. Здесь, когда прославляется искупление, это величайшая цена, показана ужас греха показан. Поэтому, когда мы еще раз сегодня, например, будем брать хлеб, будем пить это вино, поймем, что кровью его мы искуплены, покрыта наша вина, которая величайшая. Почему? Бог сильно святой. Это очень величайшая святость, и грех в нее как бы был направлен. Он не то чтобы ранил эту святость, но против него этот бунт происходил. И поэтому нужна была величайшая цена. Больше, как Сына Божьего, кроме него никого не нашлось, кто мог бы эту цену уплатить. Сам Бог это решил. Сам Бог предложил его любимого сына отдать как единственное покрывающее эту вину средство. Иисус Христос, Сын Божий. Вот кто за нас. И смотрите, кто будет там стоять без страха? Мы знаем, что 20 глава Откровения говорит, там будет суд Божий, там будет страшно перед Богом, когда он будет судить. Здесь стоят люди, которые не боятся его. Они без ужаса на него смотрят. Наоборот, смотрят с восхищением, смотрят с радостью и поют эту песню новую, достоин ты взять эту книгу. Итак, кого искупил Иисус? Из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Здесь специально перечислены разные употребления, просто, берем так, написали просто, искупил нас, в общем-то, со всей планеты Земля. Со всех разных народов. Нет, тут написано и колено. Это где-то больше еврейские моменты, которые там где-то поколения разные. Языки, национальности, из разных народов, из разного племени. Мелкие племена, крупные племена. Я сидел и думал, слушайте, вот кто бывал на хороших конференциях где-нибудь, большой сбор идет, там многотысячная, ну, так, народ собирается. Особенно, когда разные национальности. Видишь во время перерыва разных людей. Смешных там есть такие всякие разные, потому что другие национальности бывают немножко смешные, выглядят там как-то. По-смешному одеты. Потом видишь, наоборот, таких очень крутых, как поприезжали люди, которые там имеют где-то доступ, вес какой-то в обществе. И начинаешь понимать, что, ну, кроме Украины еще есть куча всего. И думаешь, интересно, Иисус всех знает. Я вот тут остановился, когда готовился, думаю, здорово. Иисус ведь не просто искупил масса народу, знаете, так, и лично он их никого не знает. Наоборот, он лично каждого знает. Вот сейчас Эрик говорил про эту женщину, которая... А у меня здесь в списке есть, ну, например, такой величайший человек, да, которого все знают, это Авраам, самый первый еврей, самый главный патриарх евреев. Апостол Иаков в своем послании, когда он пишет о вере, он говорит, знаете, Бог оправдал по вере Авраама. Но он также оправдал и Раав блудницу. В одном списке, прямо рядышком, Иаков специально поставил, говорит, слушайте, Бог спасает по вере любых людей. Знатных, величайших, там каких-то известных и очень неизвестных, вообще каких-то самых никудышных людей спасает. И мы вчера были, еще раз говорю, на встрече, где были беженцы из Луганской области, и там еще был один из пасторов наших. И когда они рассказывали, как их Бог спас, как он лично, ну, они говорят, Бог с нами лично. Он прямо вот нас спас от смерти сейчас от сепаратистов. Этот рассказывал, как он был спасен вообще, когда еще был неверующий. Я вчера в голове перебрал разные истории, думаю, слушайте, Иисус, в конце концов, потом будет иметь общение с каждым. И когда каждый стоит и говорит, он меня спас, это он достоин. И каждый может будет привести историю, ну, я не говорю, что прямо на том большом собрании, но каждый из нас может вспомнить, я жил себе нормальной серенькой жизнью, ни лучше, ни хуже других. Жил себе, дожил. И вдруг кто-то, друг рассказал. А может быть, была какая-то авария серьезная. А может быть, и кто-то просто где-то, в конце концов, так нагрешил в полную меру, как говорится, что уже саму плохо стало от греха. И начал искать освобождение, как же эту вину где-то загладить. У другого кризис. У того, ну, как говорят, трагедия в семье. Кто-то стал верующий. И все на него, ах ты верующий, штунда, ах ты такой предатель, ты нас это. А потом через время смотришь, и эти стали подтягиваться к этой вере. Этот Володя, когда вчера рассказывал, я маленькую историю расскажу. Он говорит, нам пришел вызов в Америку ехать, а мы неверующие. И обязательное правило тогда было в Советском Союзе Библию изучать. Ну, мы пошли с женой изучать Библию, потому что туда только верующих берут, оказывается. И он говорит, мы пока Библию изучали, а жена потом добавляет, да-да, и Володя стал верующим. И он говорит, мы никуда не поедем, нам надо здесь трудиться. Она говорит, ты чего, мы же едем в Америку, ты же это Библия только для того, чтобы собеседование пройти, короче. А он стал верующим. И вот был спасен, потому что надо было проходить эту тему. Я подумал, кошмар, вот жил себе человек спокойно, никто его не трогал. И вдруг надо было Библию изучать таким путем. Он искренне, и потом она покаялась. Эти рассказывали свои истории. Слушайте, когда будем стоять там все вместе, это наше будущее. Все будут от радости говорить, мы видим Иисуса наконец-то, лицом к лицу. Вот он, агнец, закланный за нас. Это вот мы сейчас делаем что? Вечерю. Помните, что сказал Иисус ученикам? Я с вами последний раз делаю Пасху. Мы последний раз, вот говорится, сидим, я здесь на земле последний раз. Я ухожу, в конце концов, на небо к Отцу. И мы потом, когда отпразднуем эту Пасху? С новым вином уже там, в Царстве Моем. До этого времени еще ни один верующий эту, так сказать, вечерю, которая будет там в Царстве Божьем, еще никто не участвовал. Это будет потом, когда соберутся все вместе. Поэтому мы вот делаем каждый месяц, да, по одному разу. Но будет такая вечеря, где будут собраны все, и каждый будет говорить, глянь, классно, мы теперь здесь сидим, мы тут совсем другая. Я думаю, будем сидеть просто так вот в перемешку с разными народами, даже специально. Там не будет делегации из Украины, делегации из России, делегации оттуда-то. Там будут все в перемешку из разного колена, языка, народа и племени. И что пою дальше? Куплет следующей этой песни. «И сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле, на новой земле». Это совсем другая картина. Мы сегодня разойдемся, в конце концов. Да, будет ночь, там ночи не будет. Там пир будет длиться долго. Не знаем, сколько и как, и с какими там, и какая еда будет. Но главное, мы будем все говорить об Иисусе. Если сегодня мы еще собрание проведем, да, в конце концов, потом будут разные бытовые вопросы, туда надо, как-то основа, взгляд уходит от Иисуса просто на наши какие-то страхи, переживания, какие-то радости мелкие, там еще разные всякие, просто идет обыкновенная жизнь. Там будет сила. И там потом, что дальше написано? Услышал он голос многих ангелов. Опять это громогласные такие ситуации, да, и четыре животных и старцев, которые говорили: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». В общем, эта песня настолько от сердец поется, там не надо будет даже репетировать, потому что никто же не будет репетировать. Это будет такое что-то сильное-сильное восхваление Бога, и потом написано: «Всякое создание, находящееся на небе, на земле, под землею, и на море, и все, что в них слышал, Иоанн говорил, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, слава и держава в веки веков». И четыре животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Сидящий на престоле и Агнец – это и есть живущий во веки веков Бог Всемогущий, наш Спаситель. Друзья, вот Иоанну только немного, так сказать, в кавычках только скажу, эту торжественную конференцию, где все съехались и там будут вечно оставаться, ему дано было увидеть. И он это письмо пишет. Он передает: друзья, такое видел. А представьте это время, когда пишет Иоанн это послание, церковь в гонении, в серьезном. Просто, ну, по-украински, да, вынищивают церковь, абсолютно истребляют все, гонят, потому что там, где они жили, тогда император был, объявил себя Богом, и надо было поклоняться только ему. И он говорит: друзья, Бог наш живой, все в порядке. Я видел то громадное торжественное собрание, где все мы там будем. Вот это счастье, которое нам передали, да, новости о будущем, то, что произойдет. Вот стоит об этом думать. Я говорю, сколько раз бывают такие ситуации, где просто руки опускаются, делать уже ничего не хочется. Просто по-бытовому плохо, особенно когда дети болеют, еще какие-то разные ситуации. Стоит об этом будущем подумать, все здесь пройдет, в конце концов закончится. Будущее классное, здорово. И благодаря Иисусу он достоин. Мы будем сейчас с Ромой молиться над хлебом, над чашей. Пожалуйста, всеми сердцами, так скажем, будем в этом участвовать, хорошо? Давайте встанем.